Глава 14. После недолгого раздумья, идти ли сперва по музейным залам или звать деда, выбираю второе. Прохожу насквозь первый корпус, выхожу на открытую площадку. Сам ресторан устроен на манер замка, огражденного высоким каменным забором. Внутри двора несколько построек, различные конфигурации и назначения, с площадками между ними. Там сажусь на скамейку качели. Такая точно есть во дворе родителей Лены. И после еще полуминуты раздумий прихожу к выводу, что сестра права. Без деда в этот раз действительно не обойтись. Дед берет трубку после шестого гудка. «Алло», — звучит его недовольный голос. Видимо, очков он не надевал, и что звоню я, с экрана не видит. «Дед, привет. Готовлюсь начинать каяться. В своей несостоятельности. У меня тут переплет намечается, без тебя могу не обойтись. Ты сейчас что делаешь?» Выслушав меня, дед несколько удивляется. «Подъехать-то могу, не вопрос. Но что это изменит?» «Есть мнение, что ты единственный непререкаемый авторитет. Сам знаешь для кого, в данной ситуации. И если ты будешь тут, то сможешь промодерировать всю встречу». «Что значит модерировать?» Деловито уточняет дед, явно начиная собираться, судя по звукам. «Три момента. Первое, чтоб обсуждались только те темы, которые были в списке задач». «Где список?» — сходу перебивает он меня. «Вышлю тебе на телефон, когда будешь сюда ехать. В такси прочтешь. Только очки с собой возьми, ладно?» «Второй момент. Чтоб никто не высказывался негативно за столом. Ни по какому поводу». «Если это все же происходит...» Снова коротко перебивает меня дед. «Это может быть только с одного адреса. Деликатно обозначаю цели. А со своей дочерью тебе виднее, как справляться, чтобы негатив не цвел». «Пока понятно. Что третье?» Дед на редкость быстро включился и вовсю обрабатывает то, что слышит от меня. Соображает в некоторых моментах он, возможно, и помедленнее нас, возраст. Но из курса его не свернешь, как говорит мой отец. «Третье. Никто из присутствующих не должен говорить беспрерывно дольше 2-3 минут. Если это происходит, деликатно вклиниваешься и меняешь тему. Ты самый старший за столом будешь. Тебе можно». «Бабушке что сказать?» — задает дед итоговый вопрос, где-то ставящий меня в тупик. «Куда я поехал? А то у меня сейчас тут, чтоб вторая Хиросима не началась. На ночь глядя». С одной стороны, бабушка категорически против, чтобы он выпивал где-то вне дома, еще и без нее, и отпускать его в кабак с молодыми, а наши сленные родители в их шкале проходят именно по разряду молодых, не говоря уже обо мне, вечером в город ей явно не понравится. С другой стороны, лично мне сейчас рассчитывать не на кого, а помощь нужна. Я отвык от общения с матерью, а где-то многое и не учел. По целому ряду не совсем зависящих от меня причин. Как удержать ее от некоторых неконструктивных эмоций, не знаю. Она своим негативом запросто может поделиться с окружающими, чего не хочется. Прикинув все еще раз, отвечаю. «Я бабушку прямо сейчас при тебе наберу». «Хорошо, одеваюсь. Отбой». Привычно окает в трубку дед и отключается. А я набираю бабушку, чтобы, на удивление, быстро получить все мыслимые индульгенции на сегодняшний вечер, включая возможное отсутствие деда до утра. Оказывается, они с дедом смотрят разные сериалы. Сериалы эти идут по разным каналам, но в одно и то же время. Все бы ничего, но большой телевизор у них в доме один. У них между собой, оказывается, распределена очередь, кто в какой день недели смотрит свое на большом экране. Второй, соответственно, в этот день ютится на кухне у маленького телевизора. В ее сериале сегодня, как по заказу, какая-то кульминация. Но очередь большого экрана сегодня деда. А с этим у них строго, соблюдается похлеще устава. Соответственно, отсутствие деда, с одной стороны, освобождает ей большой экран. С другой стороны, после сериала у нее запланирована телефонная конференция с парой знакомых подруг ее возраста. Будут обсуждать этот самый сериал. Причем у них это все распланировано и заранее согласовано. Со стороны моей бабушки, например, это включает занятие удобного кресла в спальне, зарезервированного как раз для этого коловера. А если дома будет дед, то он с дивана, спальня же, будет неодобрительно коситься, громко дышать, Периодически насмехаться и еще бог весть, как не давать группе баб насладиться после сериала перемыванием косточек главным героям, сценаристу, президенту, парламенту, министру здравоохранения и далее по списку. В общем, проговорив с бабулей минут 15, на уговаривание деда ушло ровно в 3 раза меньше. Выясняю у нее же в конце разговора, что дед за это время уже оделся и вышел. «Как так?» — только и успеваю удивиться. «Я же ему такси еще не заказал». «Да какое такси?» — явно морщится в телефон бабуля. «На пятаке же, у магазина, их в это время как собак нерезанных. До города 2000 за место, салон 8000. Его, как старика, довезут за 5-ку, кто-то из молодых». «И не знал, что у вас такая цивилизация, присвистываю, и прямо сфера услуг почти на дому». «Деньги всем нужны», — философски замечает бабуля. «Извоз от нас в город вечером самое то, что надо. У нас ни ресторанов, ни этих ваших ночных клубов, а молодежи полно, где-то отдыхать же надо. Ты адрес-то вашего ресторана ему сказал, а то же он к вам в квартиру может поехать». «Упс, сейчас наберу, пока он в машину не сел». «Да даже если сел, до города 1/2 часа, не боись. Все, целую, мне пора». На заднем плане раздается громкая музыкальная заставка, видимо, того самого сериала. «Передай ему, чтоб сюда не ехал, если выпьет. Пусть у вас остается». И бабушка отключается. Созваниваюсь с дедом и ориентирую его по месту прибытия, вернее, его водителя. Дед молча передает тому трубку, и таксист 1.5 минуты подробно расспрашивает меня, как проехать к народу. За стол до приезда деда решаю не возвращаться. Пока болтал с ними по очереди, зашел в первый зал город. Посмотреть действительно есть что, потому, пользуясь случаем, устраиваю сам себе экскурсию. А меньше чем через 1/2 часа, как раз успел посмотреть ровно 10 залов из 11, звонит дед. «Мы у выхода. Встречай». Таксист, молодой парень 20 лет, берет предсказанные бабушкой 5000 и с места трогается с визгом покрышек, словно профессиональный гонщик. «Вот идиот молодой». Беззлобно ворчит дед, обнимая меня и хлопая по спине. «Резину ж сносит раньше времени. Хотя его корыто рассыплется раньше. Ну давай, веди». «Ты так хорошо выглядишь». Говорю деду, пока шагаем сквозь первое здание, затем через мостик над декоративным ручьем. Дед коротко постригся и, к моему удивлению, каким-то чудом успел побриться. Обычно он этим не заморачивается, бреется только ради конкретных оказий. Свитер и брюки с туфлями надел так называемые парадные, и сейчас где-то выглядит в стиле чуть ли не Роберта Сергеевича. «А как ты побриться исхитрился за 3 минуты?» Не могу удержаться от вопроса. «Электробритву с собой взял». Дед со смешком хлопает себя по боку, на котором у него через плечо висит маленькая сумка для мелочей. «Подарили в том году. Была не нужна. А ты сейчас цейтнот устроил, вот в машине побрился». «Ты смотри, до чего техника дошла!» Присвистываю удивленно под смех деда. «Это мой дедушка. Через 1/2 минуты представляю деда родителям Лены. Он смог вырваться, составит нам компанию». Роберт Сергеевич вместе с моим отцом поднимаются, здороваются. Отец Лены еще и представляется по имени. Зоя Андреевна тоже порывается встать, но дед ее останавливает поднятыми в воздух ладонями. «Рад познакомиться, но не нужно делать так, чтобы мне было неловко». По взмаху официанту от соседнего стола рядом с нашим появляется дополнительный стул, и мать, рядом с которой занимает место дед, с чуть удивленным выражением лица чмокает его в щеку. «А ты какими судьбами тут?» «А что, помешал?» Вопросительно поднимает бровь дед под тихий смех моего отца и незаметную улыбку Роберта Сергеевича. «Нет», — отзеркаливает удивление мать. «Наоборот, но неожиданно». Моментально, с появлением деда, мать теряет неконструктивный настрой и превращается в мягкого, логичного и компромиссного человека. Жаль, что я ничего не понимаю в психологии. Наверняка это все имеет какое-то свое объяснение, только не знаю какое. Попросить, что ли, Лену растолковать лично мне все тонкости этой ситуации? Но все же родители — момент интимный. Разбираться с тараканами в их мотиваторах при помощи кого-то еще, возможно, не совсем и правильно, даже если это Лена. Роберт Сергеевич тем временем, переглянувшись с моим отцом и о чем-то перемолвившись с дедом, машет рукой официанту. Через минуту, в дополнение к курвазье, на столе появляется бутылка русского стандарта. Дед останавливает вскинувшегося было отца одним движением бровей, открывает бутылку сам, не доверяя это даже официанту, и наливает себе тоже сам. «Благодарю за попытку», — поясняет он чуть обескураженному бате, «но ты, вероятно, отвык. Я всегда за собой ухаживаю сам. В некоторых вопросах». Его последние слова тонут во вспышке смеха, поскольку, повернувшись к отцу, он наливает чуть больше ожидаемого. По самые края, если точно. Как новоприбывший и самый старший, дед коротко благодарит за приглашение, чокается со всеми, кроме меня, и выпивает все до дна, немало не меняясь в лице. После чего, согласно нашей с ним договоренности, берет бразды правления в свои руки. «Я чуть опоздал и не совсем в курсе. Пока еще соображаю. Какие вопросы нам сегодня надо обговорить? Вообще, хотели скорее познакомиться», — пожимает плечами Роберт Сергеевич, «и определить порядок обоих дней». «Что за два дня?» — уточняет дед, ухаживая сам за собой и опустошая в свою тарелку блюдо с пловом. «Первый день обручения, ну, помолвка», — отвечает Зоя Андреевна, — «подача заявления». «Второй день — непосредственно регистрация. А там разве не месяц ждать после подачи заявления?» — проявляет осведомленность мать, но тут же осекается под взглядом деда. «Ты смотри, а ведь работает!» «У нас свои возможности», — деликатно сглаживает углы Роберт Сергеевич. «И некоторые деликатные моменты в наличии. Разнос между датами будет буквально дней 5. Ну да, если есть куда торопиться». Многозначительно кивает мать, ни к кому не обращаясь. «Таня, то не наше с тобой дело, и ничье из присутствующих тут», — веско роняет дед, наполовину разворачиваясь к матери, — «кроме Шурика. Позовут, если, на том спасибо, и мы, и вы теперь только гости». «Дети иногда могут необоснованно торопиться», — делает еще одну попытку мать, но дед полностью поворачивается к ней. «А где ты их тут видишь? Детей-то?» Дед весьма правдоподобно изображает искреннее удивление. «Все взрослые, самостоятельные, живут отдельно, кормят себя сами. Или...» Дед пристальнее вглядывается в мать, прислушиваясь при этом к себе. «О, хорошо пошла. Тань, или ты тут хочешь о воспитании поговорить? С дистанцией в 5000 км? «Так давай, я с удовольствием, как твой отец, об этом прямо сейчас побеседую». С удивлением отмечаю, что неловко в этой ситуации только матери. Зоя Андреевна деликатно погрузилась в свой смартфон. Наши с Леной отцы, сдвинувшись на край стола, что-то обсуждают вполголоса. Буквально в течение следующих 3 минут обстановка за столом полностью нормализуется. И родители начинают дружно обсуждать состав гостей и их количество, оптимальное меню. Мать, периодически подливая себе и Зое Андреевне в бокалы из бутылки с красным вином, по кругу повторяет одну и ту же сакраментальную фразу. «Свадьба — это аттестат зрелости родителей, жениха и невесты». «Слушай, Роберт, на каком-то этапе до деда доходит порядок цифр. А это 25 человек на банкете в день регистрации? Или...» «Плохо вижу». 250, отвечает за супруга Зоя Андреевна. Дед присвистывает. «Однако», как будто пародируя какой-то известный старшим момент. «У нас родни немного. Настолько персон явно не наберется. Впрочем, сколько раз той жизни, как говорится». «У нас родни еще меньше», передергивает плечами Роберт Сергеевич. «Но статус, увы, требует жертв. Подробности позже, хорошо? Тут скорее знакомых у семьи много. Плюс Асель и ее родня. Она же нам тоже своя и родная». Дед с Асель знаком лично, потому кивает. «А у них народу много. Только их человек 20. С их работы столько же. 2, да. С моей работы. Плюс друзья и семьи. В общем, отец Лены разводит руками. Вот так, 250 душ». «Но это все решается», — подхватывает Зоя Андреевна. «Если собираемся тут и просто заказываем по меню». «Да, место солидное», — оглядывается по сторонам дед. «Пожалуй, годится. Две роты всяко накормят. А вы военный? Ухватывается за услышанную деталь отец Лены. Подполковник, связь. Нехотя кивает дед. Но это было давно и неправда. В итоге все дальнейшие согласования проходят на удивление конструктивно. На каком-то этапе нашим с Леной матерям вино ударяет по эмоциям сильнее, чем мужчинам более крепкие водка и коньяк, и матери вдвоем под руку ведут друг друга танцевать. «Если не секрет, почему вы сказались бухгалтером?» — спрашиваю, пользуясь моментом у Роберта Сергеевича. «Тем более отец в курсе?» — киваю на разрисованные салфетки. «Если бы я сказал, кто я, именно в тот момент твоя мать вошла бы в тон противоречия», — посмеивается в ответ отец Лены. «Она только стала успокаиваться к тому времени. Не хотела рисковать. С дедом шикарная идея. Мой респект. А то лично я уже не знал, как и быть». Мой отец красноречиво вздыхает, хмыкает, кивает и тянется к бутылке русского стандарта, поскольку коньячная уже пуста. «О!» «Наконец-то вы за нормальное взялись», — одобрительно кивает дед. «Серёжа, погоди, сейчас официанта кликнем. Ты же не будешь из снифтеров водку пить?» «Ух ты! А я и не предполагал в деде таких глубинных знаний этикета. Судя по удивленному лицу отца Лены, он тоже». WhatsApp-чат. «Лена. Ну чё, живы, только отвечай сейчас же, не маринуй. Я позвонила, чтобы не ждать, но боюсь». Мелкий. «Да, вполне. Наши матери танцуют. Отцы выпивают. Держи фотоотчет. Хэштег фото». Лена. «Ух ты, смайлик. А как тебе это удалось? Мне моя мама не писала было, что у вас там совсем все грустно. И беседа плавно катится к мезальянсу. Пф». Мелкий. «Деда вызвал. Хэштег фото, хэштег фото». Он конструктивно, как старший, выступил в роли модератора. Лена. «Гениально! Нет слов!» Хэштег «большой палец». «А то я уже думала, будем расписываться украдкой и втихаря». Мелкий. «Это не моя гениальность. Сестра подсказала. Я почему-то сам не сообразил. Хотя вроде и на поверхности идея». «Хм». Лена. «Вот не надо обесценивать. Твоя сестра — гениальный и святой человек. Дай ей бог здоровья. Спроси у нее, что ей подарить. Ничего не пожалею». Мелкий. «Не вариант. Мне она не скажет. Ну, откровенничать не будет, то есть. Сама спроси. Вот номер». Комитетского туриста Кэп тут же, после встречи в штабе, переодел в старую робу и погнал на полосу. «Лучше сразу понять, чего от вас ждать. Скрывать от балласта, что он балласт, никто и не собирался. Через полтора часа, глядя на то, что от туриста осталось, неделикатный Кэп нетактично спросил. «А сколько вам лет-то? На вид чуть за 30, но у нас парковые пропора лучше ходят». Да. После экспресс-тестирования оказалось, что верблюду, прозвище за заносчивость, кроме роли как раз-таки тяглового мула, доверить нельзя ничего. Сам выход стартовал через 3 дня, и рюкзак комитетскому тоже собирали сами. Он, видимо, оказался выше таких мелочей и прибыл, что называется, к самому балу. Недолго думая, на него навьючили дрова и жратву. А что еще доверишь в этой ситуации? Тут-то и оно. Тем более дрова нужны были только после того, как караван будет перехвачен. А до того момента ни о каком обогреве не могло идти и речи. Кстати, смешной курьез вышел со снарягой. Турист с опозданием осознал, что ствола ему в отряде не выдадут, и врубился уже практически перед посадкой. Пытался скандалить, но тут прибежал уже начальник штаба и урезонил гостя. В письменных согласованиях о его вооружении за счет армии не было ни слова. А выдавать ствол левому человеку, которого мы провозим первый и последний раз в жизни, вы же сейчас шутите? Может, вам еще знамя с собой завернуть? «Да, это я промахнулся», — ненатурально покаялся отрядный особист, без какого-либо раскаяния глядя на гостя. «Извините, это я должен был дооформить. Ну, может, подождешь? Правда, это в лучшем случае несколько часов, с учетом текущего времени суток». Турист только выматерился, зверски глянул на коллегу и просил к вертолетной площадке. До половины маршрута группу подбрасывали летчики. Ну, Начтаба с особистом явно хотели пожелать Кэпу ни пуха, ни пера, но тот их опередил. «Идите, на...» Без тени стеснения упредил их тираду Кэп и потопал вслед за туристом. Вертолетчики выбросили группу на половине маршрута. Далее перли в гору на своих, иначе никак. До темноты, слава богу, успели. Гостей с той стороны ждать предстояло до 3 суток, потому расположились капитально. Где-то ниже, в полусутках пути пешком, также располагалась комитетская группа. Но состояла не из бойцов, а из кабинетных сотрудников, которым предстояло передать гостей и все, что с ними, после перехвата. К комитетчику Кэп сразу прикрепил Ербола Колдыгулова. «Бди, отвечаешь головой!» За следующие 36 часов турист вымотал из сержанта все нервы. И ведь урезонить-то по-мужски дебила было никак нельзя. Тот был явно злопамятный, и обострять отношения заранее просто не стоило. Отчасти утешало Ербола унылое бормотание прикрепленного. «Случись, что не так», — бубнил тот, — «и он окажется наедине с почти взводом басмачей с той стороны, вооруженный только дровами и лыжами». Комитетчик так потешно сетовал на такую возможную перспективу, что Ербол, впечатлившись представленной картиной, даже где-то простил чужаку и плевки со скального карниза, и этот дурацкий термос с чаем, и многие другие мелочи, за которые самому Ерболу снесли бы голову свои же, не дожидаясь караванщиков с той стороны.